Глава 23. Наутро проснулась с откровенным ощущением, что по мне проехался бульдозер, да еще туда-сюда покатался, чтобы получше утрамбовать. Жить не хотелось, а тут еще и Демьян. Он не ушел, как в прошлый раз, остался и в данный момент весьма настойчиво намекал, что собирался продолжить ночной марафон. Настоящий зверь, ненасытный, настырный, устало скулила. «Уже сдалась?» — глумился кукловод, одной рукой дотошно изучая изгибы моего тела. Уделял больше внимания бедрам или ягодицам, а потом его наглая ладонь скользнула между ног, и я инстинктивно прогнулась навстречу возбуждению Демьяна. Обвела кукловода за шею и приласкалась точно кошка к любимому хозяину. «Это уже лучше», — резюмировал самодовольно. «Давай-ка подлечу». Хмыкнул и перевернул на спину, вмиг оказавшись сверху. Наконец увидела его не в скудном свете ночной лампы улицы или душевой, а при ярком, солнечном. Лучи заглядывали в окна, ласково касались дивана и нас. Как же я скучала. По хитрому прищуру, прямому носу, с подрагивающими крыльями, жадно поглощающими мой запах, по кривой линии рта, даже по щетине. Стоп. От нее у меня впервые за все время не было аллергии. Демьян продолжал загадочно усмехаться, выслушивая бредни в моей голове, а как только голодно посмотрела на его губы, тотчас припал, словно утопающий на родник. Не было неудобно из-за того, что даже не умылись. Просто наслаждалась мужчиной, которого желала столько месяцев, и, наконец, он давал то, о чем мечтала, и так, как обещал в моих фантазиях. Демьян, мастерски насытив губы, позволил глотнуть воздуха, которого катастрофически не хватало, а потом дорожкой жадных поцелуев, легких и наглозадорных покусываний, спустился, не забывая ласкать мое тело. Я тоже гладила любовника, как хватало воображения, ловкости и сноровки. Да и невозможно было лежать бревном или, как вчера, стоять и думать, когда же прекратится насильственный беспредел. Демьян — энергетик, сверхаккумулятор, зажигающий вышедшие из строя свечи машины. Искусно заводил с полоборота, подливая лучшего топлива в опустевшие баки. Я горела для него, пылала, плавилась и жила. Когда дерзкий язык проник в меня, подалась вперед и вцепилась в плечи искусителя. Измученное за ночь нутро ощутимо расслаблялось, и на место неприятному накатывало возбуждение. Точно потоки лавы, вытекающие из жерла вулкана, разливалось по телу, забиваясь в самые, казалось бы, недосягаемые участки. Даже сознание притупилось под властью сладостных и столь взрывоопасных чувств. Качала в такт движению, задаваемому кукловодом. Я откровенно наслаждалась интимом, обнаглев до предела и сжав в кулаках волосы Демьяна, побуждала двигаться быстрее и яростней. Оргазм пронзил мощно и ярко. «Теперь я» удобно уместился между моих ног и вошел резким и глубоким толчком. Вновь застонала. Подалась навстречу и вцепилась Демьяну в плечи. Принимала крепко, я когтями впивалась сильнее от каждого грубоватого выпада, потому что ощущения стали настолько яркими и обостренными, что любое вторжение граничило с болью. Кукловод кончил с грудным рыком, бархатно щекоча кожу и весьма болезненно прикусывая. Несколько минут жадно дышал, не выходя и не позволяя сменить позу. Ему было хорошо, до трепета в теле и душе ощущала эмоции Демьяна. Окутало тепло его удовольствия, и я искренне радовалась, что смогла доставить такое наслаждение. Мысль испарилась, когда увидела свои руки. Они были в крови. Не то чтобы истекали, но сильно измазаны. «Чья?» — мозг суматошно принялся соображать, кто хозяин крови. Взглядом мазнула по плечу Демьяна, на которой вчера было рассечено, а сегодня уже покрылась корочкой, и прекрасно осознала, что спина мужчины выглядела гораздо хуже. «Почему не сказал, что тебе больно?» Разволновалась не на шутку. «Что рана не затянулась? Я думала, у вас быстрая регенерация». «Ерунда. Заживет», — сухо успокоил Демьян и даже попытался поцеловать. Ловко увернулась. «Дай посмотрю», — потребовала, толкая прочь. «Перестань», — посерьезнел мучитель. «Подумаешь, царапины». Все же выбралась из-под мужчины и заставила лечь на живот. «Ужас», — пронзила шоком. Даже не думала, что у него такое ранение. Несколько глубоких параллельных царапин проходили вдоль спины. От плеча и обрывались у поясницы. Вчера их не видела. Да и когда? Как, если все время была, либо... Неважно. «Почему же он так к себе относится? Тебе надо к врачу. заявила категорически. «Чушь», — мотнул головой Демьян, — «скоро затянется». «Почему же еще нет?» — выдала мысль, которая не давала покоя. «Регенерация ведь должна быть быстрой». «Так и есть, если рана нанесена простым человеком, а если себе подобным...» Кукловод покосился через плечо. «Чуть дольше, но это... С кем вчера подрался?» «Много задаешь вопросов», — оборвал Демьян, вновь став прежним. Я не обиделась и уж тем более не собиралась отпускать ситуацию. «Ну-ка, лизни», — выставила ладонь перед лицом мучителя. Несколько секунд Демьян не двигался, а потом языком описал круг, а поцелуем завершил маневр. Неожиданно и приятно, как бы странно ни было. Но сейчас не до ласк или игр. «Да плюнь лучше на ладонь», — потребовала нетерпеливо. «Ты без того влажная», — хмыкнул Демьян. Я закатила глаза. «Представь, что фетиш такой. Люблю, когда плюют на мои руки». Мучитель вновь завис на несколько мгновений. Явно сомневался, а потом выполнил просьбу. Признаюсь, это уже было жутко неприятно. «Лгунишка», — уточнил тотчас кукловод. «Зато научный сотрудник неплохой», — подытожила, размазывая слюну Демьяна по его спине, точнее, по ранам. Они на глазах перестали кровоточить и затянулись. Еще через несколько секунд покрылись корочкой. Я была так рада и горда сообразительности. «Умная, я тебя главным лаборантом назначу», — восхитился мучитель. Вмиг перевернулся и усадил на себя. «Есть пара экспериментов, над которыми бы вам, уважаемая лаборантка, нужно поработать», — загадочно подмигнул. «Ой, устала», — застонала, пытаясь встать. «Чего-чего, а секса уже по горло хватило. Вот и говорю, кушать готовь, а то голоден, как зверь». «А я хочу умереть», — протянула жалобно. «Потом», — отрезал кукловод, — «сначала куховарить», — для убедительности столкнул меня с себя. «За что такая несправедливость?» — захныкала, войдя в роль жертвы. «Просто сделай еды, женщина», — нарочито злился Демьян и по-хозяйски врезал позаду. «Ауч», — скривилась, потирая ягодицу, которой больше всего досталось. Накинула короткий сарафанчик и несколько секунд выискивала трусики, которые вчера перед приемом душа клала на стол, но в данный момент не видела. «Если сейчас не уйдешь, опять возьму», — по обрывистому дыханию Демьяна поняла, что не на шутку завелся. «Никогда не думала, что могу бегать с такой скоростью». Пока готовила завтрак, омлет с беконом, помидорами и бездрожжевые оладьи, кукловод успел умыться и одеться в то, что нашел в шкафу. В отцовское. «Папка у меня крупный мужчина». «Ммм, пахнет сногсшибательно», — мурчал, садясь за стол. «Еще не готова», — пояснила мягко. «Всегда хотел попробовать твою стряпню». «Сомнительно, помнится, был шанс, но ты сбежал», — обронила кисло. «Хозяйка аппетит на раз отбивает, как и сейчас», — добавил, буравя недовольным взглядом из-под сдвинутых к переносице бровей. «Тогда зачем опять сел за стол?» — искренне недоумевала. «Разве не знаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок?» не поняла логики. Хочешь сердце отдать, если вдруг понравится моя стряпня?» «Ты невыносима». «Комплимент?» — вновь озадачилась. «Факт, но забавное». «Кушать давай, а то омлет сгорит», — потребовал тоном, «лучше не пререкайся». Понимая, что не стоит дразнить зверя, положила большую порцию в тарелку, а сама продолжила жарить оладьи. «А где твои вещи?» — кинула через плечо, с удовольствием подглядывая за тем, как мучитель жадно поглощает еду. «Сумку в лесу забыл». «В лесу?» — едва не повелась на шутку, но тут же опомнилась. «Шутишь. Так ты голый?» — вскинула брови. «Вчера ты не была против», — подметил Демьян с коварной усмешкой. «Ты неисправим», — делано обиделась и отвернулась, снимая последнюю порцию оладий. «Просто думаю, что тебе носить», — осеклась и бросила взгляд через плечо. «Или скоро уходишь?» — это уточнила тихо, боясь ответа. «Вещи твоего отца пока подойдут», — размыто бросил Демьян. Чуть полегчало, и даже сердечко застучало с ускорением. «Откуда понял, что отца?» — присела напротив мучителя. «Запах». «Почему не вещи мужа?» — допытывалась мягко. «Бывшего», — тотчас ожесточился кукловод. «Бывшего», — согласилась шепотом. «У него неприятный». «Понятно», — кивнула мыслям. «А как до меня добрался? И сколько это заняло времени?» «Зачем задаешь вопросы, ответы на которые мелькают в твоей разумной голове?» «Мчался весь день?» — шокированно уставилась на Демьяна. «Ешь», — сухо скомандовал мучитель, и фантошей принялась жевать все съедобное, что попадалось под руку. «Больше не могу», — воззвала к разуму мучителя, неспешно поглощающему энную оладью и с удовлетворенной задумчивостью, глядящему на меня. «Пить не забывай», — коротко улыбнулся Демьян. Послушно налила себе и ему чаю. «С кем ты дрался ночью?» — поинтересовалась, только перевела дух после выпитой чашки. «Неважно. Это был мужик из поселка, оборотень?» «Тш, пора работать», — отставил посуду мучитель. «Что?» «Или, если хочешь, опять сексом займемся», — глазами указал пустующую часть стола. «Работать люблю». От сахарности собственного голоса стало не по себе. Подхватила грязную посуду и поспешила к мойке. Работы и правда было много, поэтому погрузилась в хлопоты с головой, но ощущение нереальности происходящего так и не покидало. Мучителя не видела до обеда, хотя, вернее, избегала, ведь могла обойти дом и посмотреть, что делал и вообще там ли. Я успела перестирать, благо стиральная машинка была в рабочем состоянии, перемыла посуду, убирая сорняки, прошлась по цветочным клумбам и палисаднику, где и услышала сплетни. Соседки стояли у противоположного дома и болтали. «Что ж творится-то?» — испуганно щебетала одна. «Уже и живости мало зверю, теперь до Люда добрался». «Ага», — сокрушалась другая. «Слышала я, что ночью выли страшно псы наши. А еще Дмитрич, как всегда, пьяный, возвращался от сявки алкаша. Да близенько леса шел. Говорит, испугался, когда из чащи истошный вой зверей раздался. Вмиг протрезвел, да так притопил домой, что едва не помер, когда добрался. Евгеньевна его ночь выхаживала, думала, что горячка с перепою, так ведь нет. Уже поутру Степановна со своими девчатами в лес по ягоды пошла, землянику собирать. А вернулись с глазами точно блюдца, да вне себя от ужаса. Сразу участковому позвонили. Народу понаехало в лес. А там куски тел разбросанные. Совсем озверела тварь, уже и крови мало, растерзал, словно лютовал. И ни одного ведь? Не, нескольких. А кого уже узнали? Да где ж там? Пока куски соберут, опознают, не близкое то дело. Свидетелей будут опрашивать, нам, небось, жизни не дадут. Ух, нервишки потреплют. Узел страха стянулся сильнее, я поспешила в дом. Пора обед доводить до ума. Заправить борщ по мелочам, салат нарезать ко второму. Только завершила готовку, собралась силами, вышла из дома. Обогнула со стороны сада и, приложив ладонь козырьком, защищая глаза от ослепительного солнца, всмотрелась в участок. На горизонте Демьяна не мелькало. Ушел. Сердце пропустило удар, но тотчас помчалось невероятным боем, ведь раздался звук льющейся воды из душевой. «Не мечтай!» прозвучало до отвращения самонадеянно, но при этом не смогла удержать улыбки. Хотела к тебе, но раз так...» Уже было, проходя мимо душевой, дурашливо взвизгнула, потому что шторка с шелестом отогнулась. Меня бесцеремонно схватил Демьян и рывком втянул внутрь. «А-а-а!» — лишь раскрыла рот и захлопала глазами, стоя под прохладными струями. «Я одета!» «Досадное недоразумение», — усмехнулся наглец, и в следующий миг сарафан с треском был разорван. «Так лучше. Зверь. Спинку потри», — скомандовал, вручив самую крупную и жесткую мочалку, которая у нас была. И ведь не побрезговал. Демонстративно отвернулся, упираясь руками в стену, а голову подставляя под воду. Я не отказала себе в удовольствии прикоснуться к мощным плечам, выкованным точно из стали, буграм мышц, наслаждаясь жаром, расползающимся по слабому телу. Да, близость с этим существом меня убивала, но не смогу остановить, еще не насытилась, как бы не уставала. Скользнула ладонями по крепкой спине, пальцами пробежалась по едва заметным рубцам, что остались после ран. «Мил», — с легкой хрипотцой нарушил ход пустых мыслей Демьян. «Давай оставим эти ласки для игр перед сексом. Я устал и вспотел. Меня бы мочалкой да мылом, а ты плоть возбуждаешь». Шутливо скребанула когтями по коже, а когда мучитель зашипел, еще и стукнула для убедительности, мол, обиделась. В следующий миг уже была в объятиях. Сама напросилась, отчеканила в губы, испорченная и развратная девчонка. Не давая шанса ответить, поглотила рот с жадностью и напором. Струи воды бились о нас, пол, стены, а мы были увлечены лишь собой и ощущениями очередной близости.